Это не означает, что Сиеста менее роскошна, чем ее более северная соперница. Просто она изысканнее. 8 ступенек вели к массивной двустворчатой двери с матовыми стеклами, покрытыми узором из лилий. Слева и справа от двери возвышались колонны, обрамлявшие с обеих сторон и балкон на втором этаже. Дом представлял собой нечто среднее между традиционными флоридскими постройками из ярко-оранжевого кирпича и домами Маунт-Вернон. Он был как раз того цвета и архитектурной формы, чтобы украсить сувенирный флоридский 50-центовик. Дом Уолкерсон на одной стороне, фламинго на другой. Дождь продолжался, но гром гремел теперь уже далеко от берега. Я припарковался на кирпичной дорожке рядом с красным ягуаром, взбежал по ступенькам и нажал на спрятанную в стене белую кнопку. Из дома донесся мягкий протяжный звук, похожий на тот, что раздается, когда Харви будет свой компьютер. Кэролайн Уолкерсон открыла дверь. Она была в голубых лосинах с полотенцем на шее. Лицо спокойное, розовое, без единой морщинки. Светлые волосы слегка завиты. Очевидно, ожидание моего визита нисколько не заволновало ее. «Проходите», — сказала она. Я прошел за ней через гостиную, столовую, кухню и большую уютную библиотеку на веранду, над которой нависал фонарь комнаты второго этажа. Веранды и балконы в доме не закрывались ширмами или портьерами. Дом был открытым. Мошкара, которой было полно на материке, сюда не добиралась. Перед верандой голубел бассейн, соединенный с джакузи, откуда в бассейн постоянно стекала пузыристая вода. За бассейном раскинулась бухта. Я стоял, глядя на белую птицу с длинной шеей, высматривавшую рыбу, которая в дождь могла подняться к поверхности воды. Меня охватило поэтическое настроение. Я чувствовал себя так, будто только что сытно и вкусно позавтракал. А о том, чем надо было заниматься, думать не хотелось. На веранде стояли плетеные стулья и стол со стеклянной столешницей. — У вас долгий разговор? — спросила она. — Я уже опаздываю. — Красивый дом, — сказал я. — Спасибо, — ответила она, давая понять, что мнение лысеющего коротышки-итальянца значит немного. — Садитесь, пожалуйста. — Чай, кофе, сок? — Спасибо, нет. Я сел. Она сняла с шеи полотенце и присоединилась ко мне. — Итак, — спросила она. Почему доктор Грин посоветовал мне сперва обратиться к вам по поводу Мелани Себастьян? — Я не знаю, — сказала она. — Я спрошу, когда увижу его, хотя мы с ним практически не разговариваем. — Почему? — Я не думаю, что он благотворно повлиял на Мелани, — сказала она. — Извините меня.